Глава 12. Красавчик. Далекий женский крик не затихал со временем, а наоборот разрастался. Зазвенел в щелях сарая, вывернул из окон уцелевшие куски стекла и швырнул вниз. Осколки воткнулись в землю в двух шагах от мышеловки. Крик не смолкал, летел дальше и, наконец, вкатился в сарай, взметнув в воздух тучи пыли. Красавчик стоял у радужной стены, напряженно всматриваясь в черный провал, сорванный с петель двери. Чернота клубилась. Серый дым вливался в сарай через порог, змеился по полу, послушно замирая у края мыльного пузыря. Сталкер отвлекся, изучая природу дымного облака, в центре которого наливался радужным сиянием мыльный пузырь. Когда красавчик оторвался от странного зрелища, оказалось, он пропустил начало. Из пустоты дверного проема, неумолимый, как сама зона, выступал хозяин, контролер, огромный, необъятный, в темной хламиде, прикрывавший ногое тело. Капюшон скрывал лицо, и там вместо него тоже клубилась тьма. Вершитель чужих судеб медленно выплыл на середину сарая, завис в воздухе, нацелив бездонную пустоту на мышь, попавшую в мышеловку. Потом контролер качнулся и поплыл прямо на красавчика. Не доходя пары шагов до стен мыльного пузыря, хозяин остановился. Полумертвый от страха, красавчик отступил назад и пятился до тех пор, пока не уперся лопатками в радужную стену. Дальше хода не было. Он не заметил, в какой именно момент с головы контролера слетел капюшон. В единый миг сквозь серую пустоту проявилось восковое лицо. Лобастое, с голым черепом, надвинутым на массивные надбровные дуги, почти закрывающие втянутые внутрь глаза. Вывороченные наизнанку ноздри с пульсирующими темно-синими жилами и огромная щель безгубого рта, в котором при желании могла поместиться голова красавчика. Контролер приблизился вплотную. Полы хламиды едва не касались стенки мышеловки. Откуда-то изнутра выпросталась костистая страшная рука с вздувшимися пузырями суставов на тонких длинных пальцах. Рука подобралась к стене и замерла в нескольких сантиметрах. Хозяин ждал. Он давал красавчику время проститься с собой. Тот так и сделал, выругавшись матом и нацелив дуло автомата в лицо контролеру. Рука коснулась стенки мышеловки, и мыльный пузырь лопнул. Контролер оказался быстрее. Сталкер так и не успел нажать на спусковой крючок. Красавчик проснулся в холодном поту. Во сне он подкатился вплотную к самой стенке, так что вдавился в нее щекой. Сердце колотилось о ребра. Сталкер встал, расправил плечи, разгоняя по жилам адреналин. Пить хотелось нестерпимо. Пошли вторые сутки, как во фляге кончилась вода. Что же будет день на четвертый, к примеру? О пятом думать не хотелось. Помощь запаздывала, но надежда еще жила. Если глухарь вышел на следующий день после звонка, то не сегодня-завтра он дойдет, что бы ни случилось. Списываем день на выброс, все может быть. Еще день на всякие непредвиденные обстоятельства. Послезавтра – крайний срок. Мысль о том, что глухарь мог сгинуть в зоне, просто не приходила красавчику в голову. Занимался рассвет. Из окон сочился мутный, блеклый свет. Такое же пасмурное утро настигло его в пути – на следующий день после того, как он заснул в ночлежке. Красавчик проснулся посреди ночи. Он вспомнил, откуда знает тот голос, что остановил его в баре, несмотря на то, что никогда не видел этого человека. Голос принадлежал тому самому садисту, хромому, который пытал на ферме бедолагу-мутанта. Что понадобилось шестерке Сэмэна в баре, куда патриотовцам давно вход воспрещен? Понадобиться могло что угодно. От встречи с агентом, в силу каких-либо причин, безвылазно находящимся на территории бара, Были и такие, которым путь в зону был заказан. Жучара трепетно относился к тем, кто слишком много знал о подземном лабиринте, до элементарного сбора сведений о новоявленных мутантах. Не стоит забывать и о том, что Жучара мог начать самостоятельную игру с лидерами группировок всех мастей. Тем более, что с МНом дело не ограничивалось. Имелись в движении за чистоту расы и другие, значительные фигуры. Кстати, о мутантах. Оставалось надеяться на то, что Хромой не принял близко к сердцу бредовые заявления монаха о мутациях внутреннего характера. А если исходить из того мнения, которое успел составить о Хромом красавчик, дело обстояло с точностью да наоборот. Тупой вояка как раз и отнесся к пьяному заявлению вполне серьезно. Если так, трудно будет передвигаться по зоне, имея на хвосте охотников в черных комбинезонах. Когда красавчик выбрался за ворота северного поста, серый рассвет только набирал силы. Сталкер шел с великой осторожностью, в буквальном смысле этого слова продираясь между разросшимися гравик-концентратами. Литовец прав. Еще немного, и бар, за редким исключением, окажется окружен плотным кольцом аномалий. И тогда единственный ход, соединяющий сталкер с остальной зоной, будет проходить под землей. Вот почему торговец холил и лелеял все, что касалось подземелья. Жучара не дурак и должен понимать, что патриотовцы роют землю, отыскивая все ходы и выходы. Казалось бы, чего проще, раз и навсегда взорвать подходы к бару. Таким образом, все три волнения, связанные с внезапным ударом из подземелья, канут в небытие. О плохом думать не хотелось. Но если завтра сомкнутся в одну все эти комариные плеши, владение торговца без подземных ходов ждет долгая и мучительная агония. Аномалии подходили вплотную к бетонной стене, огораживающей территорию бара, но ни одна из них ее не касалась. Это тоже наводило на странные мысли, откуда прямо вытекала одна. Есть доля истины в слухах, согласно которым Жучаре удалось заключить договор с самой зоной. Отсюда и сведения относительно редких артефактов. Отсюда и аномалии, знающие свое место. Правда, до поры не приучена зона играть по другим правилам, кроме собственных. Подул холодный ветер. Понес сожженных аномалиями полей серый пепел. Хлопья покружились в воздухе и опустились на землю. У ног красавчика змеилась пыльная поземка. Проселочная дорога, по которой шел сталкер, извивалась между островами изуродованных сухих деревьев. Издалека лес напоминал поселковое кладбище, на котором вместо крестов на могилах застыли чудные скульптуры, вырезанные из кусков деревьев. Сгорбленные старики и старухи тянули к небу скрюченные пальцы сухих ветвей. Дорога, наконец, выровнялась. Улеглась пыль, прибитая мелким дождем. Красавчик остановился на опушке сухого леса. Дальше проселочная дорога уводила в поля. Сталкеру было с ней не по пути. Он взял правее, через лес. Шел медленно, чтобы не вляпаться в крохотную, недавно объявившуюся аномалию, как граната на растяжке, рассчитанную как раз на такого вот зазевавшегося путника. Побуждаемые ветром за спиной скрипели деревья. Оглянувшись пару раз и не заметив ничего заслуживающего внимания, красавчик продолжал путь. Каждое дерево как подарок скульптору, легко отсекающему лишнее. С той лишь разницей, что местный пигмалион явно страдал тяжелой формой шизофрении. Фигуры у него получались на редкость уродливыми. Вот слева деревце, вылитая старуха смерть. Черное лицо с распахнутым дуплом рта, задранная кверху рука, покрытая язвами грибов-паразитов. Лес в зоне – это не лес средней полосы, где отдыхает душа. В зоне нет легких дорог. Если проселочная дорога мягко стелется под ногами, соберись. Значит, готовит тебя к очередному испытанию. Красавчик предпочитал медленное передвижение по мертвому лесу, ровной дорожке, расставившей в конце силки очередной мясорубки. Слева блеснули лихо скрученные нити паутины, той самой, что вызывает разрыв кровеносных сосудов. Познакомиться бы с паучком, что плетет такие сети. Честное слово, и пули бы не пожалел. Такую зверушку ботинком не прихлопнешь. Вполне может так получиться, что победителем окажется паучок. Внезапно что-то мелькнуло в стороне от выбранного маршрута. Красавчик замер с поднятой ногой. Автомат послушно прыгнул в руки, однако ловить в прицел оказалось некого. Падать в траву, выказывая чудеса акробатического искусства, красавчик посчитал излишним. Если в сухом лесу каким-то боком завелся одичалый кровосос, кульбиты в траве закончатся так же плохо, как и остальные попытки спастись. Кувыркался кровосос на порядок лучше, а в забеге на длинную дистанцию, хоть с препятствиями, хоть без, первым сорвет финишную ленту. Оставалось одно – стоять и ждать, полагаясь на собственное чутье и пытаясь уловить малейшее колебание воздуха. Кровосос тела не лишен, хоть и может сделать его невидимым. Как ему это удавалось, неизвестно. Мертвые экземпляры, достававшиеся ученым для экспериментов, уникальную способность теряли, а заполучить для опытов живого кровососа оказалось задачей невыполнимой. Красавчик ждал, сжимая в руках автомат, снятый с предохранителя. Его дыханию внимала тишина. Ни звука, ни движения. Впереди опять что-то мелькнуло. Мгновенно красавчик вскинул автомат и опять не заметил ничего странного. Сталкер ждал, и его терпения хватило на полчаса. Потом он двинулся дальше, дорезив глазах, вглядываясь в пространство между спутанными сухими ветвями деревьев. Шагов через 10, осторожных, выверенных шагов, красавчик с облегчением перевел дух. Повода для беспокойства не было. Среди срезанных сучьев, освободив себе свободное место, вертелась сработавшая мельница. Для человека, пойманного в аномалию, давно окончился затяжной полет на жуткой центрифуге. Черный выцветший комбинезон мешком висел на высохшей фигуре. Пергаментная кожа треснула. Растопыренные пальцы на руках натянуты до тугого звона гитарной струны. Непонятно, какая сила удерживала огромные ботинки на сухих костях, обтянутых кожей. Колесо аномалии вращалось в полном безмолвии. В такт бесконечным поворотам светлые волосы то свешивались вниз, почти касаясь земли, то падали на покрытый сетью трещин лоб. Некоторое время красавчик постоял, разглядывая мельницу. Своеобразную точку в мемориале, словно посвященном жертвам аварии на ЧАЭС. Потом повернулся и пошел дальше, почти мгновенно забыв о том, что видел. Мертвый лес кончился так же внезапно, как и начался. Полоска выжженной земли от прокатившейся недавно жарки отмечала границу. Минуя пригорок с черной травой, красавчик ускорил шаг, стремясь быстрее убраться с открытого места. Дальше дорога катилась под уклон. На смену хилым кустарникам пришли вполне крепкие деревья. Красавчик вышел к перелеску как раз напротив деревни. На уцелевшем указателе еще угадывались буквы «Касова». Не пройдет и нескольких лет, как зеленая волна деревьев со странными скрученными листьями накроет деревню. Тонкие ветви затягивали дыры в стенах, выбивались из крыш, расползались по сторонам, дробя на части сухие пласты земли. Все, что осталось от проселочной дороги. Не видя препятствий, красавчик пошел напрямик. Заходить в деревню в его планы не входило. Он решил обогнуть ее и выйти к шоссе, прямиком ведущему к Боровой. Использовать дорогу по назначению и тащиться по асфальту, рискуя в любой момент попасть в комариную плешь, плохо различимую среди многочисленных провалов, красавчик не собирался. Безопаснее воспользоваться идущей параллельно шоссе тропой. Сталкер рассчитывал уже к полудню добраться до намеченной цели. Красавчик был на полпути к поваленному столбу с надписью «Кассово», когда кусты у указателя зашевелились, и сквозь прореху в повалившемся заборе на дорогу выбрался человек. Он наклонился, сбивая налипший на штаны мусор. Сталкерская куртка, перетянутая ремнем автомата, обтягивала мощный торс. Скрытый в густой листве, сидя на корточках, красавчик изучал того, кто волею зоны оказался на его пути. Не понадобился и бинокль, да незнакомца оставалось от силы метров 20. Словно для того, чтобы сталкер получше его разглядел, человек развернулся и уставился в том направлении, где сидел красавчик. Незнакомец казался адекватным и на убогого не походил. Круглое лицо с короткой стрижкой, открывавшие лопоухие уши, курносый нос – все это, вместе взятое, многое сказало красавчику и не сказало ничего. Начать хотя бы с того, что с этим человеком его пути не пересекались. Совершенно не беспокоясь, что стоит в полный рост и представляет собой отличную мишень, незнакомец изучал местность. Он то и дело недовольно хмурился, и взгляд его медленно скользил дальше. Встреча с незнакомцем могла закончиться чем угодно, к примеру, беседой, представляющей обоюдный интерес. Красавчик поделился бы информацией относительно аномалий, оставшихся позади. В ответ наверняка бы узнал кое-что новое о том пути, который ему предстоял. Такой вот идеальный вариант – мечта любого сталкера. Гораздо чаще при встречах с незнакомцами возникали всякого рода осложнения. Что с того, что человек не был похож на мародера? Желание следить за внешним видом не относилось к числу их достоинств, если вообще можно судить о достоинствах бандитов. В данном конкретном случае военная выправка налицо. Именно поэтому на вольного сталкера, к коим относил себя красавчик, незнакомец не походил тоже. Вольные сталкеры – народ свободный, не живущий по чужой указке и яро ненавидевший все, что загоняло в тесные рамки приказа. У незнакомца, в отличие от привилегированной касты охотников за артефактами, так точно было написано на лбу. Теперь дальше. Кто у нас в зоне приверженец дисциплины? Да кто угодно, начиная с патриота. Видели мы вчера, с какой легкостью в баре черный комбинезон поменялся на сталкерскую куртку. И кончая любым из представителей хоть монолита, хоть свободы. Исходя из всего вышеизложенного, вывод напрашивался сам собой. Незнакомец здесь не один. Выйдешь к такому с распростертыми объятиями и получишь пулю в спину. Просто для того, чтобы не путался под ногами. Человек развернулся и пошел вверх по тропе, вдоль заросшего зеленью плетня. Иными словами, по той самой дорожке, которую наметил красавчик. Глядя ему вслед, сталкер мысленно выругался. Принесла нелегкая. Обходить вокруг не ближний круг. Любое отклонение от выбранного маршрута всегда чревато неожиданностями. Пойдешь обходить деревню Пополю, обязательно свора собак слепых увяжется. Возьмешь правее через лес, каждый шаг повлечет за собой сотню других, и не обязательно в нужном направлении. Настоящий лес отличался от тех перелесков, которых держался красавчик, как одна аномалия отличается от другой. На первый взгляд разницы никакой. Однако в вакуумной яме существовал реальный шанс остаться в живых, тогда как в комариной плеше и чирикнуть не успеешь. И самое главное – время. Время не ждет. Одна задержка, как рыбу на крючке, потащит за собой другую. К Боровой такими темпами красавчик рисковал в лучшем случае добраться к вечеру. Ночью поиски артефакта отменяются априори. А если жучара прямо сказал, что выдвигаться надо было вчера, то велик риск остаться ни с чем. Поиск артефакта, пусть и в указанном месте, это несравнимо даже с поиском какого-нибудь боровика в чистом поле. Нет в зоне легких путей. С мыслью, вкратце сводившейся к следующему «будь что будет», красавчик выбрался из-за кустов и короткими перебежками стал подбираться к забору. К тому времени незнакомец скрылся за поворотом, и красавчик всерьез надеялся на то, что тот предоставил ему фору. Он ошибся. То ли человек, разведавший путь, вернулся за кем-то еще, то ли задание у него было такое – слоняться вдоль забора туда и обратно. Так или иначе, красавчик едва успел нырнуть в те самые кусты под указателем, из которых не так давно и появился незнакомец. Тугие ветви, словно в отместку за то, что так легко выпустили прошлую добычу, хлестнули по лицу. В лабиринте густой растительности, уже основательно смятой, виднелось некое подобие хода. Красавчик полз на четвереньках, периодически выдергивая автомат из цепких объятий колючих ветвей. Главное вовремя остановиться и не идти по протаренному пути. Ему показалось, что слева растительность стала не такой густой, и сталкер остановился. Так и есть. С величайшей осторожностью красавчик погрузил руки в спутанный клубок. Стараясь не сломать ветви, он освободил себе пространство, только-только протиснуться. За свободным от зелени боковым ходом обнаружилась дыра в стене деревенского сруба. Выказывая чудеса изворотливости, красавчик скинул рюкзак, несколько раз проверив, станет ли тот на твердую поверхность, вложил его в дыру. Потом скользнул следом, раздирая лицо о колючки. Сталкер поднялся на ноги и первым делом огляделся. Маленькая комната с потрескавшейся печкой в углу. Свет почти не проникал внутрь через затянутые буйной растительностью окна. Стояла тишина. Красавчик успокоился лишь тогда, когда постарался придать лазу, через который сюда попал, первоначальный вид. Он сомкнул колючие ветви. Однако, как ни пытался, все равно остался недоволен своей работой. «Будем надеяться», — решил сталкер, раз ничего другого не оставалось, «что с той стороны все выглядит по-другому». Пол в доме сгнил. Провалившиеся в подвал доски держались на честном слове. Красавчик двинулся вдоль стены к двери, медленно, без спешки, преследуя как минимум две цели. Первое – постараться, чтобы скрип досок под ногами не выдал его присутствия. Второе – не свалиться в подвал, выбраться из которого будет весьма проблематично. Особенно в том случае, если он заполнен водой. В таких полузатопленных подвалах обожала селиться аномалия. Болотная штучка. Вязкая трясина, из которой живым не выбраться. Раз ступил, и можешь попрощаться с жизнью. Сюжет, словно взятый из советского кинофильма «О зоре здесь тихие», аномалия разыгрывала как по нотам. За то время, пока она будет тебя заглатывать, успеешь не только с жизнью проститься, но и помянуть родных и близких, приятелей и просто знакомых. Болотная штучка не терпит спешки. На памяти красавчика, попавшего в аномалию сталкера, пытались вытянуть впятером, обвязав вокруг пояса. Медленно заливалась в ботинки черная жижа, поднималась выше, достигая пояса. В то время как отчаявшиеся приятели-бедолаги, в числе которых был и красавчик, стояли поодаль, тупо наблюдая за тем, как болотная грязь сочится вопящему от ужаса сталкеру за шиворот. Единственный, кто не выдержал вида мучений, был красавчик. Когда жирная грязь затекла в открытый рот, он вынул из кобуры пистолет и выстрелил обреченному в голову. За дверью, в которую с трудом протиснулся красавчик, вход перегородило довольно крепкое деревце, обнаружился двор. Все видимое пространство заполнили коричневые лианы с короткими острыми листьями. Колючие ветви, перекинувшиеся через стены крыши, использовали любую опору для того, чтобы закрепиться. Они извивались вокруг кирпичных шей дымоходов, занавешивали зеленью провалы, соединяли края глубоких трещин. Во дворе царила полутьма. Свет солнца, скрытый за двойным пологом из облаков и растительности, не достигал земли. Пока красавчик озирался по сторонам, стремясь отыскать сравнительно безопасное место, где можно пересидеть, послышались голоса. Без раздумий он боком шагнул в глубокую трещину, змеившуюся по стене бревенчатого дома. В лицо пахнуло затхлостью давно оставленного человеческого жилья. Когда глаза привыкли к темноте, красавчик обнаружил, что находится в подсобке, заваленной хозяйственным инструментом. Вилы, топоры, тесаки, грабли – все стояло у стены. На металлических деталях не виднелось и пятнышка ржавчины. Готовый к работе инструмент замер в ожидании неизвестно чего. Красавчик присел, закрывшись грудой инструментария. В то же время за ветхой перегородкой, отделяющей подсобку от сарая, послышались голоса. «В порядке», – негромко сказал кто-то. «Хорошо, будем ждать», – коротко бросил второй. При звуке этого голоса красавчик мысленно выругался. Вот где обнаружился приятель. Далеко занесло его от бара. Как оказалось, не бежал от него, а догонял. Вот ведь бывает. Кроме того, что красавчик узнал голос Хромова, ему не понравились и слова, которые тот произнес. «Будем ждать». Вот это «ждать» могло растянуться на какое угодно время. И потом ждать хорошо, когда не ноет спина и не болят поджатые ноги. Когда над тобой не завис всякого рода инструмент, готовый сорваться и со страшным грохотом полететь вниз. Послышался звук тяжелых шагов. Кто-то остановился недалеко от перегородки. «У тебя, шахтер?» – спросил Хромой, лишний раз подтверждая догадку красавчика. «Такой голос не спутаешь. Сиплый, надтреснутый». «У меня тоже тихо. Только...» «Не понял, шахтер?» «Что это за только?» — в голосе Хромова прорезался металл. «Не знаю, как сказать, Хромой. Показалось мне, наверное. Там собака слепая прошмыгнула, скорее всего», — спокойно ответил шахтер. «Ты все осмотрел?» «Все. Никого и ничего. Пусто. Там у выхода из лаза колодец. Любая тварь туда бы и свалилась. А там вода тихая, не шелохнется». «Наверное, уцелела одна из тех слепых собак, что я перестрелял в прошлый раз». «Вполне возможно. Все равно», – отчеканил Хромой. «Бери Бармалея и еще раз все проверьте». В ответ не донеслось ни звука. «Ни тебе бравого сделаем, ни тебе легкомысленного, будь спок, командир». «От таких молчунов не знаешь, чего и ожидать, и не заметишь, как в спину дулом начнут тыкать». «Да ладно еще тыкать. А то и сразу стрелять». У красавчика, сидящего в неудобной позе, затекли ноги. Под левую лопатку упиралось что-то острое, наверняка из той же серии, что и остальной инструмент, расставленный у стены. Только поменьше, конечно. Радовало одно – автомат под рукой. Кроме того, элемент неожиданности. Преимущество следовало использовать с максимальной выгодой. В любом случае до переговоров дело не дойдет. Первый же любопытный получит пулю в лоб, а дальше придется решать проблемы на ходу. Пока заявили о себе трое патриотов. Трое-то трое, невелики силы. При подходящем раскладе шанс на успех есть. Однако не следовало забывать о том, что они кого-то ждали. Легко предположить, что в отличие от сталкеров-одиночек, эти кто-то могли по одному и не ходить. Тихий шорох шагов раздался у самого уха за перегородкой. Красавчик затаил дыхание, чуть поведя автоматом в ту сторону. В каморку, невидимый за грудой железа, кто-то вошел. Постоял, провел рукой по садовому инструменту, заставив всю кучу зазвенеть в ожидании скорого падения. Красавчик ждал, держа палец на спусковом крючке. Некоторое время стояла тишина. Наконец, звук шагов стал удаляться. «Тихо! Показалось шахтеру!» – послышался негромкий тенорок. «Там на самом деле несколько собак, похоже, уцелели. Гнездо свежее рядом со старым. Попрятались, пока сил набираются. Боятся сюда соваться. Большую часть стаи в тот раз мы положили. Может, и мелькнула какая». «Ладно, если так. Ты, шахтер, на самом деле...» Хромой не договорил. Тихий скрип слился с лязгом металла. «Убери оружие, Хромой. Тихий голос оказался под стать скрипу. «Филин, откуда ты взялся?» — выдохнул хромой. «В прошлый раз ты со двора вошел. Разве сюда ведет какой-нибудь ход?» «Ходы, выходы», — проворчал Филин. «Вся зона на этих ходах-выходах стоит. Везде пройти можно. А вот выйти не всегда там, где хочется. Отсюда и за кордон прямиком подземные дорожки ведут». «И за кордон?» — напрягся хромой. «Такое возможно?» «Возможно. Все возможно. Надо только знать, откуда войти и куда идти». «А ты? Ты знаешь?» «Я не знаю». Кто-то из бойцов хмыкнул. «Я и так рассказал все, что знал. Надеюсь...» — тяжело вздохнул Филин. «Сэмэн тоже сдержит свое слово, когда начнется заварушка». «Сэмэн всегда держит свое слово», — веско сказал хромой. «Он оставит тебе жизнь. Посмотрим, посмотрим». «Так что там насчет нашего дела, Филин? Тебе удалось переговорить с перцем?» «Удалось. Он будет ждать меня в четверг». «Где?» «Недалеко отсюда. За выселками на северо-восток, километрах в 10 заброшенный ангар с поездами, знаешь?» «Знаю. Вот там ангар в туннель уходит, под землю. В туннеле и договорились встретиться». «Отлично, Филин. Последний вопрос. Ты точно уверен в том, что он знает больше тебя? Я пару раз с ним встречался за кордоном. Он забитый какой-то. С трудом мне верится, что он такой знаток по части подземелья. Перец. Перец уникум. Если не знает он, никто в зоне не знает. Ладно, проверим. С этим все. Ты там помни про жучару». Это возвращаясь к тому, о чем говорили в прошлый раз. Напоминаю, на всякий. Он должен остаться в живых. Подумай об этом еще. Есть кое-какие задумки. Как в прошлый раз? Возникла пауза. Пока время есть, подумай еще. В субботу человек от меня придет в бар. Вы пореже бы там светились. Да ладно. Сталкеров развелось, как собак нерезанных. Меня без маски никто не видел. И ты не увидишь». «Как бы не так», — злорадно усмехнулся красавчик. «Хотя такую рожу, как у тебя, хромой только под маской и прятать. Обожженное, безбровое лицо, да залысины на голове. Если у литовца ожог размером с мячик для пинг-понга, то ты, хромой, похоже, всю морду в жарку сунул». На счастье красавчика Филин быстро ретировался. Хромой с товарищами тоже не задержались. Прошло немало времени, прежде чем сталкер осторожно поднялся на ноги, держась за стену. Он уходил из деревни со странным чувством, что стоит на пороге грандиозных событий, последствий которых ему не дано предвидеть.